1-1-1. Такси подкатывают парой. Из первой машины выбираются падлы Чингис и Пат, из второй маньяк и Мак. Я стою на пороге башни, престыженно опустив голову. Сейчас меня начнут ругать. «Леня!» — вопит Пат, подпрыгивая на месте. «Получилось!» Чингис и падла тоже не выглядят особенно обиженными. Мак стоит, оглядывая башню со скептическим выражением заказчика, приехавшего принимать свежепостроенный объект. Только маньяк мрачно показывает мне кулак. Но это ничего, это правильно. Такси отъезжают, программным водителям неинтересна башня посреди леса. Стоит и пусть себе стоит. Не все ли равно? Я впускаю друзей в храм, хлопая каждого по плечу и, словно незначай, не отпуская руку, пока они не перейдут порога. Падла, кажется, понял, в чем дело. И маньяк тоже. А остальные не обратили внимания. «Это и есть храм?» — с некоторым разочарованием уточняет Чингис, оказавшись внутри. «Небогато». «Что вверху?» — спрашивает падла. Пад просто молча кидается вверх по лестнице, и через секунду доносится его довольный голос. «Тут картинки! Прикольные!» Мак плюхается на пол, сгребает под себя гору подушек и с довольным видом глазеет на нас. «Где письмо?» Маньяк переходит к делу раньше всех. «Сейчас доставят, успокаиваю я его. Ребят, как у вас все было?» «Хреново», — только и говорит Чингис. «Эта императорская скотина разорвала меня напополам». Маньяк фыркает. «Это ничего. Я вот узнал, что чувствует человек, чья голова катится по земле отдельно от тела. А мага...» «Не надо!» — вопит маг. «Нечего сплетничать!» «Так что там вышло с Ники?» — спрашивает Чингис. «Дайвер?» «Да, темный дайвер, очевидно. Все-таки он нас переиграл. Почти». Чингис кивает. «Пат рассказал, что там у вас произошло. А Кризи еще не объявился?» Смотрю на пейджер. «Нет, пока. Странно, честно говоря. Какая-то волна настороженности, тревожной тоски окатывает всех. Действительно странно. Но делать нечего, только ждать. Шурка, ты сообщил Дику, что со мной все в порядке?» «Да. Оставил письмо на его пейджер». «Ну не мог же Крейзи погибнуть от рук императора по-настоящему?» Спрашиваю я, будто ожидая получить ответ. «Всех вас он тоже прикончил, и ничего». «А чем ты был занят?» спрашивает падла. «Сюда заходил Дмитрий Дебенко, мы разговаривали». Наступившую тишину прерывает осторожный вопрос Чингиза. «Чего он хотел?» «Чтобы я уничтожил файл, разумеется. Он говорит, что темный дайвер будет охотиться за ним, что и мне, и всем вам грозит опасность, пока файл существует. Самое смешное, он даже дал формальное разрешение ознакомиться с ним. Уверен, что после этого я соглашусь с ним». И в этот момент раздается осторожный стук в дверь. «Письмо!» — потирая руки, говорит маг. «Или темный дайвер», — добавляет маньяк. «Размышлять можно долго. А еще меня могут спросить, есть ли в этом великолепном дайверском храме самый обыкновенный дверной глазок. Ответ я не знаю, поэтому иду открывать». «Компания Челди, служба доставки проблемной корреспонденции», — выпаливает рыжеволосый мальчишка, стоящий у дверей. «Это храм?» Он поднимает на меня глаза и немедленно меняется в лице. «Леонид, ты?» «Я». «Интересно, к какому выводу он придет?» «Прикалываешься, да?» Я вспоминаю все, что произошло за последние дни. Поиски падлы, гибель Ромки, попытки пройти через лабиринт, визит темного дайвера, почти обманувшую или обманувшего нас Ники, императора, который повел себя так, как не позволено программе, мост, визит человека без лица. Совсем немного усилий мне потребовалось ради минутной шутки над тинейджером. Несколько веселых приключений. «Это храм дайвера в глубине», — говорю я. «Давай письмо». «А ты что здесь делаешь?» «Работаю», — почти честно отвечаю я. «Все в порядке, ты свое письмо доставил». Илья с сомнением смотрит на меня, потом лезет в кожаный планшет, пристегнутый к поясу. «Кто стучится в дверь ко мне?» — говорю я. «Да ты заходи». Легонько подталкивая его за локоть, завожу внутрь. Разношерстная компания, собравшаяся в башне, Илью не смущает. «Здорово!» — бросает он им. «Кто расписываться будет?» «Он!» — кивает на меня маньяк. «Он распишется!» Из планшета появляется письмо. Большой плотный конверт, уже слегка замусоленный и помятый. Конверт кажется пустым. «Ну?» — бормочет Илья, глядя на конверт. «Ну?» Ему не меньше нашего хочется, чтобы письмо появилось, чтобы адрес храма был признан правильным и серверы HLD отправили в пустой конверт файл. Вряд ли все наши причины перевесят его желание заработать на новую звуковую карточку. Конверт начинает распухать, тяжелеет. Илья даже слегка опускает руку и начинает улыбаться. Так светло, искренне и радостно, будто получил теплое письмо от умирающего родственника-миллионера. «Расписывайся!» «Какие проблемы?» «Оставляю свой автограф на карточке доставки, забираю письмо». «Так сейчас», — начинает бормотать Илья, забираясь обеими руками в карманы. «Я тебе 20-ку должен, да? Сейчас». «О, Леонид еще и заработает на письме», — драматическим шепотом сообщает падла. «Вот гадюка». «Не надо», — говорю я. «Как не надо? Мы же договорились». Илья начинает выуживать из карманов мятые долларовые купюры. «Хорошо», — быстро соглашаюсь я. Забираю деньги и протягиваю обратно. «На чай, как положено».